Что это был за человек? Довольно видный, с бородой и длинными черными волосами, сверкающим взглядом и смуглой кожей. — Это он! — воскликнул Раджа с живым волнением. — Кто он? — Тигр Малайзии. — Что за тигр Малайзии? Я уже слышал это имя, — сказал Янос. — О, это незаурядная личность, милорд. Это человек, обладающий храбростью льва и жестокостью. Главарь пиратов острова Момпрачем, самых отчаянных и жестоких в наших морях. 3 дня назад этот человек бросил якорь в устье моей реки. — Какая дерзость! — воскликнул Янос, с трудом сдерживая дрожь. — И вы напали на него? — Да, напал. И нанес ему поражение. Но победа стоила мне дорого. — Вот как? — Да. Попав в окружение, после упорнейшего сопротивления, которое стоило жизни 60 моим людям, он поджег пороховой погреб и взорвал все свое судно вместе с одним из моих. — Значит, он погиб? — Сомневаюсь в этом, милорд. Я приказал искать его труп, но до сих пор найти его еще не удалось. Неужели он еще жив? Я подозреваю, что он укрылся в ближних лесах вместе с бандой своих сообщников. И неужели он осмелится напасть на город? Этот человек способен на все. Но он не застанет меня врасплох. Я вызвал преданные войска даяков и послал индийцев из моей стражи прочесать лес. И правильно сделали, ваша светлость, я думаю, милорд, — сказал Раджа, улыбаясь. — Но продолжайте, продолжайте ваш рассказ, каким образом тигр напал на вас. — 2 дня, милорд, до этого дня я покинул Варауни, взяв курс на мыс Сирик. Я намеревался посетить важнейшие города Борнео, прежде чем вернуться в Батавию и оттуда в Индию. Вы совершали путешествие для собственного удовольствия, не так ли? — Да, ваша светлость. Я был в море уже 11 месяцев. Продолжайте, милорд. На закате 3-го дня яхта бросила якорь в устье реки Пало. Я велел отвезти себя на берег, углубился в лес один, в надежде подстрелить какого-нибудь зверька или дюжину туканов. Проходив по лесу 2 часа, я услышал пушечный выстрел, затем 2-й, затем 3-й, потом уже ярусную пальбу. Испуганный я бегом бросился к берегу, но было уже слишком поздно. Пираты взяли на абордаж мою яхту, убили или взяли в плен экипаж и вовсю грабили ее. Я прятался за кустами, пока мое судно не пошло ко дну, и пираты не уплыли. Потом бросился на берег. Я не нашел ничего, кроме трупов, которые прибой выбросил на скалы, обломков моей яхты и верхушки грот мачты, на полфута торчавшие из воды. Всю ночь я в отчаянии кружил по берегу возле устья реки, тщетно окликая моих несчастных матросов, а утром направился пешком вдоль берега, через леса, болота и реки, питаясь фруктами и птицами, которых мне удавалось подстрелить. В Седанге я продал свои карабины, часы, единственное богатство, которым владел, и отдохнул 48 часов. Купив взамен своей в конец изодранной одежды новую у одного голландского колониста, я снова отправился в путь, и вот пришел сюда голодный, ограбленный и к тому же без единого шиллинга в кармане. И что вы собираетесь делать теперь? В Мадрасе у меня брат, а в Шотландии есть владения и замки. Я напишу, чтобы мне выслали 1000 фунтов, и на первом же судне, которое сюда придет, вернусь в Англию. — Лорд Джеральд, — сказал Раджа, — я предоставлю свой дом и свой кошелек в ваше распоряжение и сделаю все, чтобы вам не пришлось скучать во время пребывания в моем княжестве. Молния радости промелькнула на лице Яноса. — Но ваша светлость, — пробормотал он, притворяясь растерянным, — не знаю, как вас благодарить. — Не стоит благодарности, милорд. То, что я делаю для вас, я сделал бы для любого моего соотечественника. И все-таки мне хотелось бы как-то отблагодарить вас. Если я когда-нибудь окажусь в Шотландии, вы сможете это сделать».